но нельзя. Топ-модели завидуют карьере, опасаются жены миллионера. Папарацци засели у меня на постели, боже, как это все мне надоело. Все подруги, когда приходят в гости, бутербродами давятся от злости. Сердце требует мести, даже лет через 200. Это время я не забуду, если не забуду, если не забуду, если не забуду, если, если, если доживу. Биология, биология, биология, анатомия, изучи ее до конца. Биология, биология, биология, анатомия, и хотелось бы, но нельзя. Биология, биология, биология, анатомия, изучи ее до конца. Биология, биология, биология, анатомия, изучи ее до конца. Изучи ее до конца. We'll be right back.